Глава сороковая. Ирина. В последнее время жизнь Алычёвой напоминала калейдоскоп. Декорации менялись с удивительной быстротой, и меняла их она сама. С Худяковым Ира рассталась месяц назад, когда он предложил выйти за него замуж. Это произошло обычным воскресным утром, в ее выходной день, спустя неделю после Рождества. Сергей накрыл завтрак на террасе, пока Ира умывалась. За окном чудесный зимний пейзаж, мороз и солнце, река в проталинах. Во дворе напоминающий снегири заснеженные гроздья рябин. На Ирине шелковый халат, ноги в мягких тапках. Сквозь огромные окна террасы светит яркое солнце. На низком столике свежая, только что из пекарни выпечка. Кофе, мясные закуски, зелень, абрикосовое варенье. Сергей подошел к Ире. Ни о чем не подозревая, она с аппетитом продолжала есть хрустящий круассан. Капнула на него янтарную каплю варенья. «Это варенье из настоящих абрикосов!» Алычёва вспомнила вкус из детства. Она отдыхала в лагере под Анапой, и там давали абрикосовое варенье. «Мама прислала из Адлера», — сказал Сергей. «Сама варила». «Вкусно. Ты никогда не рассказывал о своих родителях». «А что рассказывать? Отца нет. Только мама. Я вас познакомлю». Ирина кивнула, продолжая завтрак. «Иринушка», — начал Сергей. «Ирочка, выходи за меня замуж». Алычёва чуть не поперхнулась. «Так неожиданно!» — растерянно ответила Ира. Сергей терпеливо ждал. «Я не могу так сразу ответить!» — еще колебалась Ирина. Она понимала, что любви к Сергею не чувствует. С другой стороны, с Худяковым приятно, комфортно, сытно. У него много денег, шикарный дом и эта солнечная терраса, на которой так хорошо. Где она еще найдет такого мужчину? Где она найдет хоть какого-нибудь мужчину? С ней знакомятся только алкаши и прочий сброд. Чего ломаться, словно 18? А как же любовь? Задавалась вопросом Ирина. Без любви муж начнет раздражать, а потом и сам станет раздражаться. Первое время, пока еще новизна, пока не вылезли недостатки друг друга, бывает достаточно симпатии. Через год-два они станут чужими людьми. Нет в таких отношениях привкуса вечности. Ирина все-таки сказала ему «нет». Это было сделать непросто. Сергей был непосторонним. Ни словом не обидел, плохого ничего не сделал. А наоборот, она к Худякову привыкла. Привыкла говорить с ним, вместе жить, знать, что он рядом, и одним махом вычеркнуть его из жизни. «Ты хочешь еще детей, а я не смогу родить тебе ребенка», — мягко начала Ира. «Это не важно. Ты никогда не говорил мне о любви». «О ней не надо говорить. Ее надо проявлять». В этом Алычёва была с Сергеем согласна. Его поступки звучали громче несказанных слов о любви. Со всех сторон положительный мужчина. Оттого так трудно ему отказать. «И тебе не важно, люблю ли я тебя? А ты любишь?» Она уткнулась ему в грудь. «Ты такой хороший, достойный. Для меня никто столько не делал, сколько делаешь ты. Но у меня нет любовной эйфории, понимаешь?» Худяков понимал. Он сам не испытывал пылких чувств. Он знал, сумасшедшая страсть — это прекрасно, но страсть неизбежно проходит. И то, что после нее остается, не всегда зовется любовью. Дожив до 44 лет, имея за плечами распавшийся брак, Сергей иначе подходил к выбору спутницы жизни. И выбор предпочитал делать на холодную голову. После Юлии у него было много женщин. От некоторых он сходил с ума. Больше не женился, потому что привык принимать серьезные решения взвешенно. Иначе не преуспел бы в бизнесе. А Лычева ему очень нравилась как женщина, но больше как человек. Сергей не сомневался, что Ирина не поступит подло, не подставит, не нанесет удар в спину. Ира не бросилась тратить деньги с его карты, имея безграничный лимит, не стремилась занять место в его доме. Чтобы Ирина к нему переехала, Сергею пришлось приложить усилия. Другая бы давно уже купила фату и ужом извивалась, чтобы затащить его в ЗАГС. А Ирина нет. Имеет представление, насколько повысится качество ее жизни в статусе жены бизнесмена такого масштаба, как он. Но ведет себя как блаженная. У этой женщины достаток не на первом месте. Какая же это редкая редкость! Возможно, никогда не случится обстоятельств, в которых его супруге придется выбирать между совестью и комфортом. Но все равно благоразумнее связывать свою жизнь только с нравственным человеком. Жизненный опыт бизнесмена Худякова подтверждал, что имеет значение не внешность, не культурный уровень, не образование, не финансы, а элементарная порядочность. Порядочность дает расслабленность и чувство защищенности. В наше время, когда нормы морали сильно упростились, и каждый тянет одеяло на себя, деньги заработать легче, чем найти порядочного человека для жизни. Недавняя поездка в Березники стала для Лычевой перезагрузкой перед новым этапом жизни. Худяков не прогонял ее из своей квартиры, предложил, чтобы все оставалось по-прежнему. Сергею очень не хотелось расставаться с Ириной. Он надеялся, что она подумает и примет его предложение. Чтобы вернуться в коммуналку после таунхауса на Крестовском, надо быть либо слабоумной, либо обладать твердым характером. Ирина не ожидала, что почувствует радость от того, что закроет за собой дверь в съемной комнате и уляжется на кровать, созерцая вокруг убогую обстановку. Но в облезлой коммуналке она была хозяйкой, а у Сергея в его хоромах — гостьей. С Худяковым всегда приходилось соответствовать, тянуться к заданному уровню, словно перед ней висела планка. И не только на приемах, а всегда, даже на работе в аптеке. Не надеть удобные угги, и волосы теперь надо укладывать, делать макияж, потому что как выйти из дома на Крестовском в разобранном виде? А если Сергей заедет за ней после работы? Это примерно то же самое, что явиться в шикарный ресторан, в чем попало. Никто слова против не скажет. Самой будет неловко. Такое положение давило на нервы. Мезальянс требует титанических усилий, чтобы в нем находиться. Кому-то такая жизнь в удовольствие. А ей нет. В Березняке Лычева собиралась поехать весной, когда потеплеет. В январе в Пермском крае холодина. И если бы не расставание с Худяковым, Ира поехала бы позже. Мама и бабушка несказанно обрадовались ее приезду. Ира по ним тоже соскучилась. Обнялись. Ирина одарила подарками из Петербурга. «Ты так изменилась!» — ахнула мама. «Выглядишь совсем как столичная, такая модная, и прическа другая». «Глаза светятся. Поди влюблена!» — заметила бабушка. «Ну-ка, рассказывай!» — оживилась Светлана Николаевна. Она давно ждала, когда ее дочь выйдет замуж. «А что рассказывать? Работаю в аптеке. В этом году собираюсь поступать в медицинский институт». «Вот это правильно», — одобрила Антонина Васильевна. Наконец-то внучка последовала ее совету — стать врачом. «А с личной жизнью как?» Мать больше волновал матримониальный вопрос, а не образование. «Всё по-прежнему», — отмахнулась Ира. «Я пойду к себе, устала». Поспешила она скрыться с глаз. А Лычёвой хотелось, как раньше, уединиться в своём маленьком мире, ограниченном комнатой с видом на рябину и кусочек неба, лечь на тахту и погрузиться в мысли. Верно бабушка подметила. Глаза у неё блестели. Всю дорогу из Перми до Березняков Ирина думала о встрече с Андреем. Как он на неё смотрел, как разговаривал обволакивающим бархатным голосом, как удивился, увидев её в самолёте. Попросил телефон. Вероятнее всего, Андрей ей не позвонит. У него и без неё хоровод девиц на любой вкус. Но помечтать-то можно. Такой яркий, красивый мужчина. Ещё и пилот. Как тут не влюбиться? Пусть любовь будет лишь в её воображении, но она будет. Ненадолго, насколько хватит. Это лучше, чем ничего.